Глава 11. В коридорах замка царило оживление. Не одни мы опаздывали, наводя марафет и добавляя последние штрихи идеальным образом. Неземные существа в пышных платьях с невозможными прическами весело переговаривались, обмахивались веерами и одаривали соперниц ядовитыми взглядами. «Мда, серпентарий на выезде», – шмыгнула носом и почесала ключицу, которую приятно щекотал ниспадающий локон. Потом шею, плечо. «Твою же гнилую кочерышку!» – прошипела, осознав, что начался новый приступ чёса. «Что?» – в один голос спросили девчонки. «Адель, ты же сейчас вся в красных пятнах будешь. Прекрати чесаться!» «Пуф! От меня только что пар не пошел. Как прекратить-то? Вы думаете, я от нечего делать хожу тут, почесываюсь?» «Возможно, мазь поможет, хоть ненадолго», — робко напомнила Надин. «В прошлый раз зуд быстро унялся». «Ну что за невезение?» — беззлобно протянула Вилка. «Теперь мы точно опоздаем. Все, как ты и хотела». Она скорчила злобную рожицу и горько вздохнула, тоскливым взглядом провожая других невест. «Иди, Виолетта, ты права, незачем опаздывать всем. Сейчас Надин поможет мне, и мы тебя догоним. Смотри только, без фанатизма». Счастливая Вилка помчалась догонять щебечущую стайку девиц, а мы вернулись в покои. Пока служанка смазывала открытые участки тела, я тихо зверела. Средство мастера Шуя, несомненно, помогало, но вот такие неожиданные сюрпризы не радовали. Начнется этот зуд в самый неподходящий момент, и куда бежать? Женихи эти, блин, отборы! Гады, сволочи, домой хочу! Все вон развлекаются на полную катушку. Одна я, да Надин. Я и Надин. Дельная мысль посетила зудящую голову. Значит, все сейчас на празднике, включая служанок, тогда как мы здесь, и никакой охраны, и замки на дверях хлипкие. Мда, грех не воспользоваться ситуацией. Надин, спасибо за помощь, ты иди, успеешь еще, а я... У меня живот прихватило, попозже буду. Ломанулась в ванную комнатку и закрылась там. Дождалась, пока за служанкой захлопнется дверь, выбралась из временного укрытия и в спешном порядке занялась ревизией зелий. Так, что тут у нас? Средства от кашля, от простуды, от жара, от запора, ага, от заикания. И такое есть. От бородавок, от вросшего волоса. Блин, ну что за вред от этих средств? Польза сплошная. Только массовый забег до туалета устроить могу, и то ненадолго. «А что если...» Мудрить особо не стала. Взяла пустой кувшинчик и слила в него несколько склянок. Взболтала. Жидкость как-то странно забурлила, заклубилась, окрасилась в черный цвет, а потом резко посветлела до полной прозрачности. Надо же, как интересно получилось. На всякий случай запомнила, какие именно бутылочки использовала. Вдруг пригодится. Невестам, как ни странно, я не захотела вредить. По большому счету, они еще ничего плохого не сделали. А вот женишкам их следовало проучить. Пробраться в мужское крыло замка не составило проблем. Коридоры опустели, служанки сами веселились на балу, а остальные слуги, не задействованные в обслуживании банкета, пользовались возможностью побездельничать. Выяснять, кому из принцев какие покои принадлежат, не было времени, так что забежала в первые три и добавила зелья в кувшины. Порадовалась тому, что в одной из комнат на глаза попалась эмблема Зеула, королевского дома Полозов. Ну, я так поняла, что короткохвостая змея или ящерица, свернутая кольцом вокруг черепа с клыками, она и есть. Этому женишку щедро налила средства во все емкости, что попались на глаза. Здесь же чуть не спалилась на горячем. Вовремя услышав шаги, спряталась в гардеробной. «Слуга», — определила по униформе. А чего это он тут искал? Мне повезло. Убрался гость довольно быстро. На первый взгляд он и не взял ничего. Тогда что делал? Взглядом пробежалась по комнате. Вещи на своих местах, ничего не пропало, ничего нового не появилось. А что это вдруг мебель сдвинута? Тонкая темная полоса рядом с ножкой дивана говорила о том, что некто приподнял его и аккуратно поставил на место. Зачем? Не поленилась сунуть туда нос и выудила небольшой сверток. Какая-то потрескавшаяся деревяшка внутри, опутанная высохшими толстыми стеблями непонятно чего. Все это перемотано шерстяной нитью и облито бурой, дурно пахнущей гадостью. Одним словом, дрянь. Нет. Деревяшка светилась мертвенно-зеленым цветом. Следовательно, тут еще магическая составляющая намешана. Не надо нам таких проблем. Не ровен час на меня подумают. Век потом не отмоешься. Недолго думая, спустила это добро в унитаз. И вот уже после этого, с чувством выполненного долга, отправилась на праздник. Мельком брошенный в случайное зеркало взгляд, уничтожение мелких небрежностей в виде кусочка паутины в волосах и пятнышка грязи на щеке, и вот я на пороге бального зала. Церемонимейстер рта раскрыть не успел, когда я просквозила мимо него и врезалась в толпу праздношатающихся гостей. Ну что, бал? Огляделась, потерлась рядом с оживленными группками молодых людей. Ничего особенного. Безусловно, красавицы и красавцы, каких тут на каждом шагу полным-полно, радуют взгляд. Но это первое впечатление. Фальшивые улыбки, ядовитые усмешки, шепотки в спину и откровенная зависть во взглядах. Особенной желчью изливались некоторые глупышки в розовых платьях. Не мудрено, потому что внимание мужчин сосредоточено на невестах. Возле них ошивались принцы, а также все перспективные женихи. Самое большое скопление гормонов наблюдалось около блондинки в лимонном платье. «А вилка-то времени даром не теряет», — хмыкнула, пробивая дорогу сквозь шелка и кринолины. Возле блонди кучковалось несколько интересных персон. Взгляд притягивал статный парень с копной огненных волос. Он громко разговаривал, сыпал шутками и отвешивал комплименты, от которых девушка краснела. Тут же отирался блондинистый эльф, умудряясь периодически целовать вилке ручку и одаривать ее томными взглядами. Смело себя чувствовал и породистый кореглазый шатен с царской осанкой и надменным взглядом. Что-то в нем показалось знакомым, но сразу определить, что именно, не смогла. По большому счету, за Виолетту можно не волноваться. Все в рамках приличий. Да и не выглядела блонди как сраженная внезапной любовью дурочка. Пусть развлекается дальше. Посмотрим, что у конкурентов делается. Молодцеватый сбитый коротышка о чем-то яростно спорил с леди Хрю. А что, баронесса завидная невеста? Из того, что рассказала Надин, Амар – процветающее королевство. Если Розет и гном сойдутся во взглядах и пунктах в брачных контрактах, из них выйдет отличная пара. Миниатюрная эльфиечка стояла в окружении своих соплеменников, близко не подпускающих к ней посторонних. Судя по всему, из Суалинендаля прибыло два кандидата. И пока один развлекался и знакомился с невестами, другая изнывала от скуки и чрезмерной опеки. Еще одна принцесса, облаченная в красные цвета, в вызывающе броском кожаном корсете и набором странных железок в прическе, находилась в полном одиночестве. Подозреваю, что к воинственной леди женихи просто опасались приближаться. Хотя не все. Вон, темнокожий воин. Кстати, блондинов тут развелось, как собак нерезанных. Очень заинтересованно посматривал в сторону красотки. Да что там? Откровенно слюнями исходил на юную воительницу. «Зуб даю, эти двое станут парой». Знакомая графинька кокетничала с двумя рослыми детинами. братья Ротнерки. Вот уж двое из ларца, одинаковых с лица. Интеллектом не обезображены, но силушка изо всех щелей так и прет. Впрочем, если уж у них нашлись общие темы с леди Д'Амела, значит и дальше договорятся». Стройная и хорошенькая брюнеточка увивалась возле тощего женишка с рыбьими глазами. Русал, наверное, а невеста из простолюдинок. Как ее? Леди Жильена, карьеристка. Надин про нее что-то говорила. «Такой плавник в рот не клади, по самый хвост откусит. Ну, если девушку ничего не смущает в родословной жениха, то флаг ей в руки. Меня бы эти чешуйчатые корни сильно напрягли». Из невест, не охваченных пристальным вниманием, оказались двое. Это красноволосая княгиня, леди Редли, и... китаянка? Тоже землячка, что ли? Надин говорила, что иномирных девушек трое. Виолетта, воинственная принцесса Рия Кайона и вот эта узкоглазая и весьма очаровательная девочка. Ребенок же совсем. Или она так молодо выглядит? Держалась девчонка хорошо, даже очень. На лице бесстрастная маска равнодушия к происходящему. Но присутствовали некоторые признаки, по которым все же можно определить сильное волнение. Это и слишком пристальный взгляд, скользящий по гостям, и стиснутые до побелевших костяшек пальцы, и частое дыхание, колышущее утянутую корсетом грудь. Интересно, а она по-русски понимает? Я в китайском не бум-бум. Не откладывая в долгий ящик, подошла к девушке. Хотя о чем я? Все попаданки понимают и общаются на местном языке. Привет, меня зовут леди Адель. «И я компаньонка леди Виолетты», – представилась первой. «Леди Виолетта тоже с земли. Хочешь, я познакомлю тебя с ней?» Глазенки у китаяночки стали, как чайные блюдца. Видимо, не ожидала, что ее подхватят на буксир и поволокут к самой яркой и шумной компании в зале. Детенок не сопротивлялся даже, а вилка не растерялась и сразу начала знакомить нас с ухажерами. «Суоки?» Так звали нашу мелочь, смущалась и мило краснела, оказавшись в центре внимания. Впрочем, ее служанка и подруга леди Лайса, с которой мы переглянулись понимающими взглядами, вовремя просекла ситуацию, ловко перевела разговор на нейтральную тему, дав невесте небольшую передышку. Повезло ей с компаньонкой. Да и я, будучи знакомой с Лайсой, могла спокойно оставить землячку под присмотром. Кого еще упустила из виду? Ах, да, змеиный женишок. Черноволосого, смуглого красавца окружала стайка девушек в розовом. Бедолашки ноги уже друг другу потоптали, пытаясь пробиться к парню. Что сказать? Хорош, зараза. Бессовестно хорош. У самой на секунду сердце замерло, когда увидела этого ползучего гада. Замерло и тут же отпустило. Не тот это экземпляр, с которым в бане столкнулась. Ну и слава, кому там, может, к местным богам лучше обратиться. Влюбиться в такого хуже быть не может. На него же девки гроздьями вешаются. Замучаешься перхоть от спиленных рогов выводить. Отдельным неприступным айсбергом держался пепельно-блондинистый эльф. Из снежных поди принцев. Некоторые девушки осмеливались подойти к нему, но тот что-то вежливо отвечал, и неудачливые охотницы за мужьями быстро отсеивались. Не увидела только оркского женишка. По слухам, такому сложно затеряться в толпе, следовательно, он опоздал, как и я. «Леди Адель», — окликнули меня знакомым, пробирающим до мурашек голосом. «Или это не мурашки?» «Вот черт! Как не вовремя!» «Мастер Шуй?» Я чуть челюсть не потеряла. Никакого балахона, мантии и прочей атрибутики. Только безупречный костюм в темно-синих тонах, начищенные до блеска туфли и золотой кулон на цепи. Но главное, никакой бородищи. Если бы не голос да насмешливый взгляд, ни за что не опознала в этом щеголе главного веринского лекаря. «Леди Адель, вы сегодня само очарование. Мастер Юдзай превзошел себя, сотворив такой шедевр. Впрочем, не одежда ведь красит человека. Разрешите угостить вас чем-нибудь?» Заговаривая, немного прибалдевший от явления храмовника народу «мне зубы», Шуй подхватил под локоток и направился к столикам с закусками и винами. «Что же вы молчите?» «А? Если честно, пропустила все, что говорил мужчина мимо ушей». «Простите, непривычно видеть вас вне стен больницы и без...» Обрисовала пальцами контур лица бороды. «Она придавала солидности. Сейчас вы выглядите намного моложе». «Я мало участвую в светской жизни Верины», – расплылся в улыбке Шуй. «Но сейчас не тот случай. Надеюсь, что в кои-то веки могу воспользоваться своим положением, к примеру, чтобы привлечь внимание столь неординарной женщины, как вы». «Сомневаюсь, что растительность на лице или ее отсутствие как-то изменит ситуацию. Договорить, как мне приятно общество Шуя и его недвусмысленные намеки, не успела. Грянули фанфары. Церемонимейстер объявил о появлении короля. Лурдин Аршу II, король Верины». Глядя на чинно вышагивающего по проходу мужчину, я медленно выпадала в осадок. Фигура, цвет глаз, горбинка на носу, волосы, осанка. Все в короле напоминало мастера Шуя. Будто он был... «Я так и не представился вам, леди Адель. Варамей Лурдин Аршу», – добил гадкой улыбочкой храмовник. «Младший брат его величества Лурдина Аршу II». «Близким родственникам. А тот парень, вьющийся возле вилки, стало быть, Нарцей Лурдин Аршу, Веринский принц». Додумала все же мысль. Не сбилась. «И как же вас угораздило?» – невежливо брякнула я. «Помогать страждущим разве недостойное занятие?» – нахмурившись, возразил мужчина. «Так то страждущим. Польза, конечно. А в храмовники как занесло?» «Откуда вы прибыли, леди Адель? Любой ребенок в Сольвии знает, что лекарей взращивают и обучают исключительно жрецы Ариноии. Ни один маг, закончивший академию, не обладает такими познаниями, как лекарь храма. Эти отщепенцы только и могут, что зельеваров да травников выпускать. Истинное знание познается в служении богине. Лишь избранным она открывает сокровенные тайны». Прикусив язычок, раздраженно слушала монолог Шуя, который и не Шуй вовсе, а Аршу, близкий родственник короля. Испалилась так по-детски, самой умной себя возомнила. «Так что же заставило вас изменить привычкам и появиться на балу в светском наряде? Что-то там Шуй упомянул о требовании храма носить балахон всю жизнь». «Храмовники тоже люди, а я к тому же член королевской семьи, холостой и подходящий по возрасту кандидат». «Так вас вроде бы нет в списках претендентов. Тут и так недостаток невест наблюдается. Или вам приглянулся кто?» «Неужели Надин неправильно меня проинформировала? Герцог Аршу и никак не меньше значимая фигура, чтобы забыть о ней». «Скажу по секрету», – мужчина наклонился ко мне, обдавая ветерком дыхание ухо. «Есть на примете одна особа. Она не включена в официальный список, но, тем не менее, является полноправной участницей». «И кто же эта несчастная?» – нервно дернула плечом. «Почему ее нигде не видно?» «Это очень хитрая леди. Она прячется среди остальных девушек, но я точно знаю, как ее найти». «Чтоб тебе икалось!» – мысленно выругалась я. «Толстые намеки мог не понять только дурак». «Вы так уверены в успехе? Может, девушка не хочет замуж? Может, у нее своя жизнь и другие планы? Желающих оказаться на месте невесты пруд-пруди. Посмотрите на них. Некоторые глотки перегрызут за такую возможность». «Леди часто не знают, чего хотят на самом деле», – загадочно улыбнулся Шуй. «Вы подарите мне танец, леди Адель?» «Вот хрень!» – беспомощно огляделась. На нас поглядывали с интересом, любопытством. «Отказать? Сослаться на то, что не умею? Устала? Пф! А для чего вообще сюда пришла?» «Признаваться не вариант. Он только прямым текстом мне заявил, что я из другого мира пришла. Зачем давать лишнее подтверждение? Рискнуть? В молодости я немного занималась бальными танцами. Да сколько лет с тех пор прошло? Гибкость уже не та, и местные танцы незнакомы. Черт, что же делать?» «Я...» Мелкая дрожь пошла по телу. «Как вовремя!» «Не могу! Мне срочно нужно побыть одной!» Что случилось? Подозрительность Шуя только усилилась. «Что? Нейтрализатор случился, и у меня все дико чешется!» Переступила с ноги на ногу, потому как именно там проявилась реакция. «Когда это произошло?» С мужчины вмиг слетела шелуха лоска и нарочитой вальяжности. Он превратился в сосредоточенного и очень злого храмовника. У меня от этой разительной перемены еще и живот скрутило. «Обед! Везде, где можно и нельзя, насыпали! Я такая голодная была, что сразу не за... Блин! Блин, блин, блин! Проболталась!» «Договаривайте, леди Адель!» – мягким голоском протянул Шуй. «Вы сразу не заметили, что еда издает специфическое свечение?» «Браво! Я не ошибся! Такие способности!» «Падла!» – одарила тяжелым взглядом. «Догадливая! Ага! Она самая! Ехидная!» – приобняла меня за талию и увлекла к выходу. Сопротивляться не было смысла. Все и так видели, что мы чуть не в обнимку спешим уединиться. Шушукались, посмеивались. А я бы рада отодвинуть мастера Шуя подальше, но не могла. От его руки на талии по всему телу расходится блаженное тепло, сводящее все чесучие ощущения на нет. Да на меня такое блаженство накатывало, что я готова стонать от удовольствия. И плевать, кто там смотрит, что себе думает. Мне хорошо.